девушка почувствует горькую улыбку на своем лице. Если смешать разные цвета в нужных пропорциях, получится нечто абсолютно серое. Во тьме такого быть не может. Тьма творит лишь тьму. Но дело в данный момент отнюдь не во тьме. Человек, которого она ждет, на миг осветит темное пространство, открыв дверь. Но и это не проблема, и не ее решение. После долгого пути к убийству и не менее долгого бегства от него в нескончаемом туннеле, изредка освещенном тусклыми огоньками, два человека найдут друг друга и, выйдя на свет, обретут, наконец, то единственное достояние, которое вернет им и речь, и слух, и зрение, истину. Два человека. Один из них — девушка, от страха не прозревающая истины. Второй, само собой разумеется, тот, кого она ждет. Он убийца. Часть первая. Нью-Йорк. Глава первая. Джерри Хо, абсолютно голый, соскользнул на пол и очутился на коленях посреди огромного белого полотнища, прилепленного к полу скотчем. После небольшой паузы, какую может позволить себе цирковой артист перед исполнением трюка, он окунул обе руки в зажатую между ног жестянку с красной краской и поднял руки кверху, чтобы краска медленно стекала до локтей и подмышек. Было в этом жесте нечто языческое. Так художник маскирует бытовой сюжет религиозным содержанием, пытаясь найти новые формы общения с божественным духом. Тем же плавным, полным намеренного мистицизма движением он стал размазывать краску по телу, оставляя незакрашенным лишь область вокруг пениса, рта и глаз. Мало-помалу человеческое тело исчезало, принимая по воле Джерри вид разверстой кроваво-красной раны, источавшей соки, несовместные с человеческим естеством. Он поднял глаза на женщину, что стояла перед ним так же, в чем мать родила, но ее тело было выкрашено в другой цвет, насыщенный синий, как китайский фарфор. Вновь подняв руки, Джерри соединил их с протянутыми руками женщины. Ладони сомкнулись с приглушенным всплеском, и краски на них начали смешиваться. Джерри потянул женщину на себя, и она тоже опустилась на колени. Он не помнил имени этой женщины. Ее облик и возраст определить было трудно. В обычной ситуации Джерри счел бы ее попросту отталкивающей, но сейчас она идеально подходила для его планов. Более того, отвращение, усиленное действием таблеток, которых он наглотался, было в данном случае необходимым ингредиентом его шедевра. От одного взгляда на обвислую сморщенную грудь, чего не скрывал даже толстый слой краски, член Джерри Хо начал выставать, и вовсе не от вида женской ноготы, а от того, что сотворение каждого нового шедевра оказывало на него эротическое действие. Он медленно распластался на белоснежном холсте. Ум его был уже полностью во власти того цветового символа, который изображало тело на белом фоне и который потом будет отштампован на одинаковых афортах.